В среду мы отправились в город вместе с мужчинами, чтобы забрать из дома кое-какие вещи. Неизвестно, сколько еще предстояло скрываться. Приехали ко мне на квартиру, она являла собой жалкое зрелище. «Как Мамай прошел?» — присвистнула Люська. «Может, и Мамай легче мне от этого не стало. Мебель изуродована, вещи разбросаны, диван, кресло вспороты. Ну и дурни!» — Люська покачала головой. «Кто же в наше время деньги дома держит?» Я хотела зареветь, но передумала. Вряд ли от этого было бы много толку. Вчетвером мы довольно быстро смогли навести порядок, и квартира приобрела почти жилой вид. «Хорошо, хоть одежда цела», — радовалась Люська. «А мебель все равно менять. Черт с ней, подумаешь». «Она мне нравилась», — огрызнулась я. «А на меня чего злишься? Одно хорошо, что тебя дома не случилось». Я поежилась и согласно закивала. Люська стала проявлять заметное беспокойство, и мы отправились к ней. Еще в прихожей меня поразил запах. «Чем это так воняет?» — поморщился Денис. Мы вошли в комнату и замерли, как вкопанные. На диване в странной позе сидел бывший Люськин ухажер, буяный алкоголик Борис Андреевич, или попросту Борька. «О, Господи!» — начала Люська и замолчала на полуслове. Я подошла ближе. Он мертв по крайней мере 2 дня. Причина столь ранней смерти была на виду. Висок разворочен выстрелом, на полу под правой рукой Борьки валялся пистолет. Денис присвистнул и присел на корточки. «Вот это подарок! Он что, мертвый?» — шепотом спросил Серега. «Совершенно», — ответила я. «И чего это он удумал стреляться в моей квартире?» — удивилась Люська. «Чтоб такой тип, как твой Борька, застрелился?» Я покачала головой, а Люська пожала плечами. «Иногда люди лишают жизни самое дорогое для себя существо. Не думай, что дошло до этого. И что мы будем делать?» — опять-таки шепотом спросил Серега. «В милицию звонить? Если его убили, — сказал Денис, — а его убили, то на кой черт нужна эта дешевая инсценировка? И за что его могли убить? Легче бутылку поставить. Он с перепоя родной мать не помнит». «Положим», — заметил Денис, — «кто-то пришел сюда с определенной целью. А тут твой дружок. Вот этот кто-то и убил его с перепугу, а потом решил инсценировать самоубийство. В любом случае, скверный подарок». «Я вижу, у вас проблемы», — раздался бархатный мужской голос. Мы резко повернулись, как по команде. У всех четверых отвисли челюсти. В кресле возле двери сидел какой-то тип и взирал на нас с легкой насмешкой. «О, черт!» — выругался Денис, внимательно разглядывая гостя. Я тоже его разглядывал с большим усердием. Лет ему было 35 или немногим больше, смуглый, темные волосы, но глаза вовсе не карие, а светлые, медового оттенка, небольшие и насмешливые. На нем был шикарный костюм серого цвета, купленный за доллары, и темно-синяя рубашка. Был он чисто выбрит и недавно из парикмахерской, густые волосы подстрижены и тщательно уложены. Сидел он небрежно, раздвинув ноги, и по очереди нас разглядывал. Очень милый парень, если его не трогать. Ну а если кому-то и вздумается его прижать, то для этого только и надо, что быть крутым, ловким и крупным малым в отличной форме. Тремя этими качествами я никогда не обладала, потому появление типа вызывало во мне вполне понятное беспокойство. Между тем он улыбнулся, улыбка у него была шикарнее костюма, и спросил: «Мне показалось, или ваш приятель на диване немножко мертвый?» «Да, он пахнет», — согласилась я. «Не скажешь, что это приятно», — покачал он головой. «А ты, собственно, кто такой?» — влезла Люська, в то время как наш гость и Денис сверлили друг друга взглядами. «Вас интересует мое имя?» «Ну и как твое имя?» — спросил Денис. То, что он видел, ему явно не нравилось. «Меня зовут Равиль». «О, татарина черт принес!» — сплюнула Люська. «То-то у меня с утра изжога». «И чем же ты занимаешься, Равиль?» — осторожно спросил Денис. «Я вольный охотник», — хохотнул Равиль, демонстрируя великолепные зубы. «Охотник на кого?» — вкрадчиво поинтересовалась я. Он мило мне улыбнулся и ответил мягко: «Я охочусь за сокровищами». Люська навострила уши: «Какие еще сокровища? Ну, в отличие от вас, я о них только слышал». «О, черт!» — опять выругался Денис. «Что ты вообще здесь делаешь? Хотел с вами поговорить. Дверь была открыта, я вошел». «И чего тебе надо?» — как чего удивился Равиль. «Свою долю». «Да пошел ты! Заткнитесь все!» — повысила я голос и подошла к Равилю. Он опять мне улыбнулся ласково, как своей подружке, и сказал: «Твои друзья — грубые люди». «Просто они не очень общительные», — ответила я, внимательно его разглядывая. «А ты? Я более дружелюбная, знаете ли». Глаза его были с темными крапинками возле зрачков, хищные глаза. Печатка на мизинце отсутствовала. Он проследил мой взгляд и усмехнулся. «Вы интересуетесь одним человеком, я тоже им интересуюсь. Вы можете помочь мне, а я вам, разве нет?» «С какой-то стати нам тебе помогать?» — спросил Денис. «С той стати, что у тебя на руках покойник», — враз переменился Равиль. «Медленно соображаешь». «Ты сам его и убил, сволочуга», — влезла Люська. «Вам будет трудно убедить меня в этом. В любом случае, паренек», — сказал он, обращаясь к Денису, — «искать Балашова, имея на хвосте милицию, очень затруднительно. Труп — это труп, поверь мне». «Хорошо», — поморщился Денис. «Если я говорю «да», ты сможешь помочь? А для чего я здесь? Мы становимся друзьями, и я избавлю вас от трупа». «Что значит «избавлю»?» — сполошилась Люська. «Он почти что муж мне. Мадам, его похоронят по-христиански». «Черти что», — сказала Люська, — «деньги как вода». «В конце концов, по 50 миллионов тоже неплохо», — подал голос Серега. Денис хмуро взглянул на него. «Если мы когда-нибудь найдем эти деньги...» «Мы их найдем», — усмехнулся Равиль. «В любом случае, я не прочь провести время в обществе такой красивой женщины», — добавил он, в упор глядя на меня. «Забудь об этом», — зло сказал Денис. «Значит, номера расписаны», — Равиль закурил. «Жаль, ты очень красивая девочка. Вы долго будете базарить?» «Мне еще жить в этой квартире», — вмешалась Люська. «Мадам права», — поднялся Равиль. «Итак, черт с тобой», — хмыкнула Люська. «Только сделай что-нибудь». «Я рад», — улыбнулся Равиль и пошел к телефону, набрал номер и сказал отрывисто: «В квартире убрать». «И уберут?» — показав усмешке все свои зубы, поинтересовалась Люська. «А как же? Ради такой женщины, как вы, все что угодно». «Ох, как ты мне не нравишься, парень», — покачала она головой. «Я вас, нехристи, вообще не жалую, а у тебя, дружок, повадки бандитские и глаз дурной. Худо мне от тебя». «Я думаю, нам не стоит здесь задерживаться», — сказал Денис. «Поговорить можно и в другом месте». «Точно», — согласился Равиль. «Тем более, что Людмила Сергеевна всерьез беспокоится за свою квартиру». «Эй, откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Ну уж это смешно, мадам, чтобы я шел к людям, ничего о них не зная. Вас, мадам, ни с кем не спутаешь. А это братья Уваровы, Денис и Сергей. Все правильно?» «Все», — мрачно ответил Денис и добавил тише: «Мне не нравится покрой его костюма». Я кивнула, и через пару минут, выходя из квартиры, оступилась и упала на Равиля. Он широко раскинул руки, насмешливо мне улыбнувшись. «У него оружие», — сказала я. «Девочка, кто ж сейчас ходит без оружия, дураки и воры? У тебя чудные ручки. Захочешь еще раз обыскать меня, только шепни». «Не лезь к ней», — огрызнулся Денис. «Я уже понял». Первым, входя в лифт, сказал Равиль: «Ты крутой парень, и это твоя подружка». Мы вышли на улицу, возле подъезда стоял Мерседес, к нему Равиль и направился. «А где моя машина?» — не смог скрыть удивление Денис. «Твоя машина на стоянке в 3 кварталах отсюда. Ты умудрился наследить, парень, как бегемот на водопое. Да пошел ты к черту!» — начал Денис, но махнул рукой и сел рядом с Равилем, а мы втроем сзади. «Слушайте», — сказал Серега, — «у меня от всего этого голова болит. Насчет мужика, может, лучше позвонить в милицию? Как мы потом объявим, почему этого не сделали?» «Замолчи, без тебя тошно», — ответил Денис. «Нас уже целая рота», — грустно заметила Люська. «Денег от этого не прибавилось. Может, объявление в газету дать? Желающих принять участие в охоте за сокровищами просят собраться на вокзале». «Удобное место», — согласился Равиль. «А куда мы едем?» — сообразила спросить я, но ответа не получила. Из переулка вывернули 2 машины, послышался странный треск, а Серега заорал: «Господи, да по нам из автоматов палят!» «Убери голову!» — рявкнул Равиль. Я вжала лицо в колени и заткнула уши. Машину бросало на поворотах, где-то выли милицейские сирены, а рядом со мной стонал Серега. Однако, как ни странно, мы вскоре остановились. Было тихо, деревенские дома вокруг, и бабуля набирает воду на колонке. «Боже мой, — шептал Серега, ошалело глядя вокруг. — Заткнись, — равнодушно сказал Денис. Был он очень бледен. — Отстань от парня. Обычная реакция, когда впервые оказываешься под обстрелом, — утешил Равиль. — Что обычное, — не понял Серега. — По-твоему, это обычно, когда по тебе белым днем, почти в центре города, какие-то психи палят из автоматов? — А что ж тогда необычно? — Вынуждена заметить, — сказала я Равилю. — До твоего появления у нас были неприятности, но до автоматов не доходило. — Жизнь движется вперед, девочка. С тобой все в порядке? — Да, если не считать того, что я чуть не умерла от страха. — Чуть не считается. — Слушайте, — опять начал Серега, — я не хочу иметь со всем этим ничего общего. Я не люблю, когда в меня стреляют. Он опять застонал. — Что с тобой? — тоскливо поинтересовалась я. — Сам не знаю, лодыжку больно. Я занялась Серегиной лодыжкой, которой он обо что-то ударился, а Равиль с Денисом вышли из машины и осмотрели ее. — Колесо спускает, — заметил Равиль. — Сейчас поставим запаску и полный порядок. — И что дальше? — хмуро спросила Люська. — Лично я проголодался, — ответил Равиль. — Почему бы нам не поужинать в каком-нибудь ресторане? — В каком-нибудь что? — не поняла Люська. А я, улыбнувшись, сказала. Боюсь, наш наряд не совсем подходит к вечернему коктейлю. Девочка, тебе не о чем беспокоиться. Ты восхитительно выглядишь. А я, — встряла Люська, — нет слов, мадам. Чудненько, — плотоядно хмыкнула она, — едем в ресторан. Когда я последний раз была в ресторане, один офицер... — Вы что, все с ума посходили? — заорал Серега. — О чем вы вообще болтаете? — Об ужине, — сказал Денис. — О каком ужине? «Все ясно», — заметила Люська. «Серега есть не хочет. Мы оставим его в машине. Заодно посторожит. Да пошли вы!» «Туда мы и направляемся», — хохотнул Равиль. «Знаете, кто вы?» — устало спросил Серега. «Вы психи, притом опасные. У меня голова болит. А лодыжка?» — спросила я. Серега чуть не плача сел в машину и уставился в окно. «Да», — заметила я, — «что ни говори, а охота за сокровищами — предприятие хлопотное и убыточное». — веселилась Люська. — Ну что, нехрист, вези в ресторан, хоть напьюсь перед смертью. Ресторан помещался в гостиничном комплексе и носил имя нашего славного города. Точнее, ресторанов было два, один из них китайский и три бара. На стоянке паренек в форме охранника пристально посмотрел на нас и вдруг заулыбался. — Вы что, это серьезно? — подал голос Серега. — А то как же, — хмыкнула Люська. — Все, — Серега хлопнул дверью. У кого-нибудь еще осталось хоть капля мозгов? — А что, есть дельное предложение? — поинтересовалась я. — Есть, я иду домой. — Что, — не поняла Люська. — Куда ты идешь, дорогуша? — Домой, к маме и папе. Они, между прочим, беспокоятся. Я хотел быть охранником, а не ковбоем. — Всего доброго. Серега, прихрамывая, направился к остановке троллейбуса. — Вернись, дурак! — рявкнул Денис. Серега обернулся. — Если тебе, братишка, нравится изображать Ван Дамма, ради бога, а я сыт по горло. Общий привет джентльменам удачи и леди тоже. «Твой брат умный парень», — заметила я. «Пошел к черту», — крикнул Денис. Серега, не оборачиваясь, сделал ручкой. «Ряды редеют», — хохотнула Люська. «У нас опять по 60 лимонов на брата. Кутнем, ребятки». «Куда прикажете, мадам?» — веселился Равиль. «В китайский ресторан? Ну уж нет, собак жрать за свои-то деньги. Веди на первый этаж, и что все по высшему разряду». Мы заняли столик возле огромного окна, Люська уткнулась в меню, посверкивая глазами. «Эй, нехрист», — сказала она, — «твоя идея, ты и платишь, у меня на нервной почве аппетит зверский. Не сомневаюсь, мадам, вашему роскошному организму необходима поддержка. Слышишь, как он меня?» — хмыкнула Люська. «А чего это ты в нашем городе ошиваешься? Такой здоровый мужик, ехал бы в Чечню, помог бы правоверным. Неприятности у них. Побойтесь Бога, мадам. Я ем свинину, водку пью, приветствую эмансипацию. Какой же я после этого мусульманин?» «Не то, не сё, хуже всего», — со вздохом заметила Люська. Заказ она сделала и на несколько минут утихла. Денис сидел хмурый, здравомыслие брата его явно взволновало. Люська грозно оглядела зал. «И мужиков-то путных нет, а ведь потянет, как водки выпью. Ох, горе горькое, брат твой подлец!» — без перехода заметила она Денису. «Заткнись», — огрызнулся он. «Да бог с ним, Равиль услужит. Услужишь ли? Человек ты восточный, темпераментом бог, поди не обидел. Чего рожа-то кривишь? Не бойся, не трону. Я вашего брата на дух не выношу. «Чем же мы вас так прогневили?» «Как чем?» — удивилась Люська. «А кто наш город штурмом брал?» «Жуткий погром учинили, я слышала. Хороший был город, мне нравился. Опять же, 2 века в кабале держали. Что-то это значит?» «Мадам, они были неправы», — серьезно сказал Равиль. «Издеваешься? А моя генетическая память, что с ней делать прикажешь?» Равиль сунул в рот бутерброд с икрой и заметил, глядя на Люську смеющимися глазами. «Генетическая память — вещь серьезная. Возможно, именно ваша уважаемая прабабка открыла объятия моему прадеду, что и задержала его в этом городишке ровно на 8 веков». «Оставь покойницу», — грозно сказала Люська. «Женщины нашего рода всегда отличались хорошим вкусом. Образчик вашего хорошего вкуса я недавно видел. Воняло от него, не приведи Господи», — сказала Равиль, запихивая в рот 2-й бутерброд. «И здесь нехресть. У нас о покойнике плохо не говорят». «Ладно», — встряла я. «Будем считать, что с национальной враждой мы покончили. Может, теперь поужинаем спокойно?» Оба заткнулись, что дало мне возможность есть в тишине. Ела я с аппетитом и по сторонам поглядывала. За соседним столом появилась очень забавная троица, сокрушительно красивый блондин и 2 дамы неопределенного возраста, которые, несмотря на слой штукатурки, упорно тянули на его маму. Наряды были чересчур крикливы, а бриллианты слишком большие, чтобы выглядеть настоящими. Блондин задержал на мне взгляд и победно улыбнулся. Предполагалось, что я упаду со стула. На стуле я удержалась и послала в ответ лучшую из своих улыбок. Равиль обернулся, посмотрел на блондина и хохотнул. «Девочка, зачем тебе этот павлин? А хвост красивый», — встряла Люська. «Пригреть его, что ли?» «Мадам, он стоит денег, приберегите свой пыл к окончанию предприятия. Я покажу вам место, где таких, как он, продают на вес». Тут грохотнула музыка, дамы за соседним столом поднялись и, хихикая, направились к выходу, надо полагать, в дамскую комнату, а шикарный блондин возник рядом со мной. «Вы позволите?» — вкрадчиво спросил он, элегантно поклонившись, при этом здорово смахивал на офицера английского королевского флота. В кино, по крайней мере. «Я не танцую», — изогнувшись со всей возможной грациозностью, ответила я. «А ты меня пригласи, сынок», — громыхнула Люська. «С удовольствием», — сказал блондин, показав в улыбке все свои зубы. «Было их много. Представляю, как расстроилась Люська». Они проплыли к эстраде, сопровождаемые завистливыми взглядами. «Что ни говори, осмотрелись они очень неплохо». «Ты в самом деле не танцуешь, девочка?» — спросил Равиль. «Слушай», — зло сказал Денис, — «она тебе не девочка, у нее есть имя, это во-первых. А во-вторых, то же самое во-вторых, в-третьих и в-пятых». «Так ты в самом деле не танцуешь, девочка?» «Я ведь говорила, что одета не для вечернего коктейля». «Ерунда, ты же знаешь, что выглядишь потрясающе. Здесь нет женщины, которая бы могла сравниться с тобой». «Ты заткнешься?» — спросил Денис, с трудом сдерживаясь. Я взяла его за руку. «Я танцую только с теми, кто мне нравится. Со мной, с тобой нет. Жаль, может быть, ты передумаешь?» Люська вернулась, блестя глазами вишнями, мощный бюст взволнованно колыхался. «Чудный вечер», — пророкотала она. Равиль фыркнул и уткнулся в тарелку, свою я отодвинула. «Не знаю, как вы, а я наелась, вполне готова исчезнуть отсюда». «Кто-то хотел поговорить о деле», — заметил Денис. «Забудь», — улыбнулся Равиль. «Чудный вечер, как заметила мадам, хорошая еда, отличное вино, 2 красивые женщины, что еще нужно мужчине?» «Только что из-под обстрела», — съязвила Люська, — «правильно, мадам, побывав совсем рядом с вечностью, не грех немного расслабиться». «Нехрист правильно говорит», — кивнула Люська, — «к черту неприятности, гулять так гулять». Денис сверлил Равиля взглядом, тот поднялся и куда-то исчез, вернулся через 30 минут. «Мы ночуем здесь, 4 одноместных номера». «Ты спятил», — сказал Денис, — «после этой пальбы...» «После этой пальбы...» «Нам не найти места спокойнее, чем гостиница интуриста, напичканная ментами. Ты уверен, что выберешься из города? Если тебя мучают сомнения, на ночь можешь залезть в шкаф». «Пошел ты к черту!» — рявкнул Денис, я с трудом удержала его за руку. «Так, началось», — хмыкнула Люська, — «прямо как по нотам, извечный сюжет, 2 мужика и 1 баба. Ты думаешь, я твоих прикидов не вижу?» — зашипела она Равилю. «К Таньке лезть не смей, не для тебя она, понял? А для кого?» — усмехнулся он. «Чего ты добиваешься, сукин ты сын? — медово спросила Люська. — Заткнитесь оба, — попросила я. — Если вам что-то хочется высказать на мой счет, адресуйтесь непосредственно ко мне, чтобы я не чувствовала себя на своих похоронах. Кстати, блондин упорно пялится на наш стол. — И кто же ему так интересен? — хохотнула Люська. — Ей-богу, приласкаю паренька. Однако за соседним столом появились дамы, окинули нас гневными взглядами и, передвинув стул, заслонили образчик мужественной красоты. Люська фыркнула и повеселела еще больше. «Уморительно смотреть на некоторых», — покачала она головой. «Как волка не корми, вот опять же взять тебя, к примеру», — полезла она к Равилю. Я пнула Люську под столом ногой. «Ладно, пялься», — закончила она. «А что Денис, Серега, поди, на диване лежит и телевизор смотрит? Вещь, а мы вот икру ложками жрем. Подумаешь, так тоже неплохо». Я поднялась. «Куда?» — встрепенулась Люська. «В туалет. А я? А ты блондина сторожи». Однако направилась я вовсе не в туалет. Здание гостиницы было довольно старое, выстроенное в ложно-классическом стиле, который так ценился в 50-х. Высоченные потолки, лепнина и балюстрада с прекрасным видом на реку и мост через нее. Туда-то я и направилась. Кроны вековых лип колыхались, отбрасывая в свете фонарей причудливые тени. Я прошла в самый конец, где в полумраке было таинственно и тихо. Где-то внизу реки горели огни, еле слышно звучала музыка, и в воздухе витала самая настоящая весна. Лично мне требовалось проветриться и кое-что обдумать. Тут, как черт из коробки, возник Равиль. Он обнял меня, подтянул мое левое колено к своему бедру, нашел губы и стал целовать. Проделал все быстро и вполне профессионально. Удивительно, как это меня взбесило, ведь чего-то в этом роде я как раз и ждала. «Пошел к черту», — сказала я, как только смогла. «Я не сука, у которой весенняя течка». «Я так не думал», — ответил он, убирая руки. Я облокотилась на перила и попросила: «Дай закурить». Он прикурил сигарету сначала мне, потом себе и встал, облокотясь на перила рядом. «Зачем ты дразнишь Дениса?» — спросила я. «Мы вроде бы партнеры или нет?» «Конечно, девочка, что еще?» «Еще ты мне не нравишься. Мне непонятно, что тебе надо». «Разве я не говорил?» «Слушай, я не верю, что ты вольный охотник. Сколько бы ты ни пытался выглядеть лихим парнем с развитым чувством юмора, у тебя на лице написано, кто ты и кто же я. Ты не из тех, кто станет делиться. Повадка у тебя волчья». «И все это ты прочитала в моем лице?» Он покачал головой. «Надо что-то делать с физиономией. Мне совсем не хочется оказаться рядом, когда ты начнешь делить добычу», — мрачно заметила я. «От тебя за версту несет опасностью, а от тебя сексом, девочка. Знаешь, какая у тебя походка? Облизнись, милый». «Я попробую ходить иначе». «Не получится», — покачал он головой. «Кстати, насилие и секс всегда ходят рядом и прекрасно уживаются». Он провел рукой по моему лицу. «Тебе нечего бояться. Ты ведь это чувствуешь, я знаю, чувствуешь. Чутье у тебя тоже волчье. Разве нет? Чего ты хочешь от меня?» Теперь я уже злилась. «О, Господи!» — хохотнул Равиль. «Разве это и так не ясно? Ты спрашиваешь смешные вещи, девочка?» «Мне не нравится этот разговор», — сказала я, бросив сигарету и пытаясь уйти. Равиль преградил мне путь. «Не спеши, детка. Убери руки», — попросила я. «Мне не нравятся твои слова, мне не нравится твой взгляд. Ты сам мне не нравишься». «Ты просто боишься», — засмеялся он. «Боюсь», — кивнула я. «Мне не нравятся люди с волчьей повадкой. По-моему, мы отлично подходим друг другу. Ты слишком красива, чтобы быть одной. Некрасивой женщине защитой служит ее некрасивость, а такие, как ты, постоянный объект для насилия. Нормальный здоровый мужик просто не может не желать тебя. Ты сама его и провоцируешь, хоть и боишься». «Может, мне плеснуть себе в лицо серной кислотой?» — поинтересовалась я. «Лучше завести стоящего мужика, при котором все остальные будут облизываться на расстоянии». «Стоящий мужик — это, конечно, ты. Когда ты стараешься думать, у тебя неплохо получается. Боже!» — усмехнулась я. «Сколько слов из-за того, что женщина послала тебя к черту. Обратись к психологу». «Ты из тех идиотов, которые лезут на стену, услышав «нет».» Он усмехнулся, и его усмешка мне не понравилась. Я хотела перевести разговор в шутку, но опоздала. Равиль резко развернул меня, ткнув лицом в перила, обхватив рукой за плечи. Я пробовала высвободиться, но хватка была железной. Рука его нырнула под подол, а вкрадчивый голос произнес над самым ухом: «Я мог бы сделать это прямо здесь, слышишь, девочка?» Огни внизу исполняли хоровод, горло стиснул ошейник, мешал вздохнуть. «Нет», — с трудом разжав челюсти, сказала я. «Хватка ослабла». Я выпрямилась и повернулась. Равиль смотрел на меня без улыбки, глаза в полумраке странно мерцали. «Я мог бы сделать это сейчас», — повторил он. «Я убью тебя», — сказала я. «Клянусь, я убью тебя». «Очень страшно, детка. Хочешь, скажу, почему я этого не сделал? У меня хватает ума понять, ты не из тех, кого можно заставить, если я это сделаю. Мне никогда не получить тебя». «Я рада, что ты это понял», — хватая ртом воздух, сказала я. «У меня было время», — усмехнулся он, потом наклонился ко мне очень низко, к самому лицу, и заговорил тихо, едва слышно. «Тебе будет хорошо, со мной клянусь, тебе будет хорошо. Я попрошу только раз, слышишь, а потом ты сама будешь просить меня сделать это». Балюстрада сжалась до размеров булавочной головки, и мир был крошечным шариком, и воздух тяжелый, тягучий, пропитанный насилием и сексом, сдавливал виски и холодил душу. Он не коснулся меня, он стоял рядом и смотрел, а меня била дрожь, и крик рвался из горла, захлебываясь где-то на полпути. «Ты чертов сукин сын», — сказала я и влепила ему пощечину. Все встало на свои места, мир, балюстрада и огни внизу. «Никогда больше не делай этого», — спокойно сказала Равиль, закуривая. «Извини», — ответила я. «Ей-богу, у меня нет привычки раздавать пощечины. Согласись, ты здорово постарался. Извини». «Забыли», — равнодушно отозвался он и сразу улыбнулся. «У тебя испуганный вид». «Это не вид испуганный. Это я до смерти перепугалась. Я не хочу такого врага. У меня здоровье не то. Тебе нечего бояться. Пожалуйста, не зли Дениса. Если уж мы ввязались в это дело, попытаемся хотя бы относиться друг к другу по-человечески. Твой Денис не так хорош. Давай исходить из того, что я его люблю». «Чушь. Любовь — привилегия мужчины. Женщина ищет в мужчине защиту, обменивает свое тело на безопасность, пищу и счастье. В природе все разумно. Боже мой, где ты этого нахватался? Я наблюдательный. Тогда ты должен заметить, что я и он. Пока я заметил только одно. Ты поторопилась с выбором, а теперь не хочешь в этом признаться и продолжаешь упорствовать. Он не нужен тебе. Чего ты добиваешься этими разговорами? Чтобы ты подумала, присмотрелась и в нужный момент сделала правильный выбор. Можешь спорить со мной сколько угодно, но придет день, и ты скажешь: ты был прав, Равиль. Хочешь, поспорим на мою долю? Теперь я точно знаю, ты чокнутый, — покачала я головой. Не трогай Дениса, пожалуйста. Где он, твой Денис? Где наш крутой парень? Я ведь мог ударить тебя, Господи, да я мог изнасиловать, а он сидит в ресторане в надежде, что возле твоей юбки я разговорюсь. Это неправда, — разозлилась я. Запомни, девочка, мужик, если он чего-то стоит, никогда не подставит женщину, конечно, если она дорога ему. Идем, он взял меня за руку, твоему Денису не терпится узнать, развязала ты мне язык или нет. Мы вернулись в зал. Люська танцевала с блондином, дамы за соседним столом выглядели скучными. Денис окинул нас хмурым взглядом. «Где ты была?» — спросил он. «На воздухе». Равиль настойчиво предлагал переспать с ним. «Ну и что?» — усмехнулся Равиль. «Половина мужиков в этом кабаке хочет этого же». «Это нормально?» «Мы знакомы несколько часов, а ты меня уже достал», — покачал головой Денис. «Слушай, парень, если уж она выбрала тебя, присматривай за девочкой. Она слишком красивая, чтобы болтаться одной среди всякого сброда. Тебе не пришло в голову, что ее могут обидеть?» Денис пошел пятнами и стал медленно подниматься. Я схватила его за руку. Тут к столу вернулась Люська, и инцидент исчерпал себя, так и не приняв угрожающих размеров. Далее вечер проходил вполне мирно. Я трижды танцевала с Денисом, один раз с Равилем. Люська обхаживала блондина, или он ее, понять было трудно. Однако отбыл он довольно быстро, в сопровождении своих дам, лучезарно улыбнувшись нам на прощание. Я заметила, что расплачивались женщины.